Он еще мальчишка, — повторила Мария Грация, сама не замечая, что помогает Лео надеть пальто. Мысль о том, что Лео может, воспользовавшись необдуманным поступком Микеле, порвать с ней, приводила ее в ужас. «Можете не сомневаться», — покорным, но твердым тоном добавила она, — «что подобное никогда не повторится. Я сама поговорю с Микеле, и, если понадобится», — неуверенно закончила она, — «приму меры». Наступила тишина. «Ну, зачем так огорчаться?» — сказала Карла, которая стояла, прислонившись к двери, и внимательно смотрела на мать. «Я уверена...» — тут она опустила глаза и улыбнулась, — «что Лео уже забыл об этом». «Совершенно верно», — подтвердил Лео. «На свете есть куда более важные вещи». Он поцеловал руку Марии Грации, которая еще не вполне пришла в себя от страха. «До скорой встречи», — сказал он Карле, пристально глядя ей в лицо. Она побледнела и медленно, обреченно повернула ручку двери. Дверь распахнулась и с грохотом ударилась в стену. Точно кто-то, горя желанием войти, изо всех сил толкнул ее снаружи. «Ох, какой холод! Какая сырость!» — воскликнула Мария Грация. Точно в ответ на ее слова в холл ворвался ветер, и на сверкающие плитки пола обрушился дождь. Лампа заколыхалась. Легкое пальто Микеле, висевшее на вешалке своими длинными рукавами, несколько раз хлестнуло Лео по лицу. Юбки Карлы и Марии Грации сразу вздулись, взметнулись сначала вверх, а затем обвелись вокруг ног. «Закрой! Скорее закрой!» — крикнула Мария Грация, уцепившись обеими руками за дверь. Она стиснула ноги и всем телом прижалась к двери, чтобы не промокнуть. Карла, осторожно, точно журавль, вышагивая по мокрому полу, забилась в дальний угол. «Закрой же!» — повторила Мария Грация, но ни Лео, ни Карла не пришли к ней на помощь. Все пораженно смотрели на это буйство стихии, возникшей, казалось бы, из ничего. А вода и ветер, точно живые существа, ревели, стонали, скрежетали зубами и плакали на пустом пороге дома. Вдруг распахнулась и вторая дверь, и сразу водяной смерч, пролетев по коридору, ворвался в комнаты. Слышно было, как то вблизи, то вдали растворяются двери со странным грохотом, не похожим на хлопанье дверей, когда их отворяет чья-то яростная рука. Это был грохот, в котором сливались воедино завывание ветра, треск и жалобное скрипение, как бы предваряющие последний, самый страшный удар. В пустых комнатах с высокими потолками грозно гудело эхо. Вилла содрогнулась, словно она вот-вот должна была оторваться от земли и, бешено вращаясь волчком, взмыть на светящийся гребень облаков. «Что же будем делать дальше?» — спросил Лео у Марии Грации, после того, как ей с неимоверным трудом все-таки удалось закрыть дверь. «Подождем», — был ответ. Все трое молчали. Мария Грация смотрела на Лео горько и трезво. Такая поспешность любовника обескураживала ее. Через несколько минут Лео уйдет, растворится в дождливой ночи, оставив ее в холодном доме одну на огромной постели, а он отправится к другой, скорее всего, к Лизе. Конечно, он пойдет к Лизе, где его давно ждут. Как эти двое будут наслаждаться сегодня ночью, и как они, наверное, будут смеяться над ней. Она сделала последнюю попытку. Лицо ее вдруг приобрело сосредоточенное выражение, как у человека, который напряженно прислушивается к чему-то. «Мне показалось, — сказала она, — что в гостиной что-то дребезжит. Сходи, Карла, сходи, посмотри, — нетерпеливо повторила она. Все трое прислушались. Мария Грация всем своим видом словно заклинала двери загреметь снова, но на вилле теперь как назло было тихо-тихо. «Не похоже», — сказала немного спустя Карла, — «ровным счетом ничего не слышу». «А я тебе говорю, дребезжит», — не сдавалась Мария Грация. «Слышишь?» — добавила она в полнейшей тишине, — «как хлопают двери». И тут Лео засмеялся. «Да нет же», — спокойно сказал он, потешаясь над глупостью Мария Грации. «Вам показалось, никакие там двери не хлопают». При этом он с удовольствием отметил печаль в глазах своей.